Проблемы, связанные с окружающей средой. Окружающая среда уже является причиной для беспокойства не только нашего общества. Она выдвинулась на первый план как основная национальная и как международная проблема. После того, как 4 года подряд стояла жара, впервые зарегистрированная в истории нашей страны, люди почувствовали чрезвычайную обеспокоенность глобальным потеплением, явлением, обусловленным чрезмерным выделением двуокиси углерода в озоновый слой, что приводит к повышению температуры на планете Земля. Каковы основные причины этого? Одной из них является древесный уголь, находящийся в кондиционерах воздуха и бутылках с пульверизаторами. Другим важным источником эффекта глобального потепления является бессмысленное уничтожение и сжигание тропических лесов в Центральной и Южной Америке. Джунгли составляют 80% удивительной растительности всего земного шара и являются бесконечно важным элементом нашей экологической системы. Деревья поглощают избыточные токсичные газы, которые выбрасываются в атмосферу и преобразуют их в пригодный для дыхания кислород. Деревья – наши основные средства омоложения, без них жизнь на Земле, как мы знаем, прекратится. Деревья джунглей обеспечивают также среду обитания для всех видов животных и насекомых. Сжигая джунгли, мы не только уничтожаем кислородопроизводящую растительность и разрушаем среду обитания животных, но также высвобождаем огромное количество двуокиси углерода в атмосферу и тем самым ускоряем губительный эффект потепления климата во всем мире. Так почему при всей их важности джунгли истребляются столь безжалостно? Ответ лежит в простой связи страдания и удовольствия, экономики. Огромные налоги и постоянный рост цен в этих странах служат стимулом для местных фермеров производить расчистку новых земель. Им нужна площадь для жилищного строительства? Конечно же нет. Землю расчищают под пастбище для крупного рогатого скота, предназначенного на экспорт в виде говядины в Соединенные Штаты. Эта страна импортирует 10% говядины из Центральной и Южной Америки. Для того, чтобы удовлетворить этот спрос, джунгли вырубают под кормовые луга по полгектара каждые 5 секунд. Неэффективность использования этой земли под пастбище является одним из самых губительных краткосрочных решений, которые только можно было принять. Бульдозерами мы вычерпываем источник нашей жизни. Осознаете ли вы, что каждый раз, покупая гамбургер весом 100 граммов с говядиной, выращенной на пастбищах, расчищенных на месте джунглей, вы тем самым поддерживаете разрушение 5,5 квадратных метров тропического леса? Будучи истреблены, они уже никогда не возродятся. Более того, интенсивность вымирания отдельных видов животных в наше время составляет 1000 экземпляров в год из-за варварского истребления тропических лесов. Это страшная угроза всей экологической системе. Какова же цель всего этого? Это делается только для того, чтобы затолкнуть в себя побольше мяса, именно того мяса, которое ученые-медики считают основным убийцей нашей нации, поскольку его употребление вызывает сердечно-сосудистые заболевания и рак. Вот вам потрясающая статистика. Из двух американцев один умирает от той или иной формы сердечных заболеваний. Русская рулетка оставляет вам больше шансов, чтобы уцелеть, чем обычный американский режим питания. В конечном счете, мы не можем разрушить окружающую среду, не разрушив себя. Вы хотите остановить истребление тропических лесов? Хотите помочь восстановить хрупкий баланс нашей экологической системы? Помимо того, что вы можете оказать помощь в виде финансовой поддержки организациям, занимающимся вопросами спасения окружающей среды, типа Greenpeace, вы можете связать страдания со своими поступками, которые наносят непоправимый вред нашей планете. Ясно, что первым шагом было бы сокращение или отказ от потребления гамбургеров с мясом. Бойкот оказал свое воздействие на процесс ловли тунца. То же самое может сработать и здесь. Мы говорим не просто о долларах и центах. В опасности наша планета. Знаете же, что решения, которые вы принимаете относительно того, что подать к обеду, будут определять, пусть не в значительной, но важной степени, такие вещи как сколько двуокиси углерода высвобождается в атмосферу и сколько видов растительного и животного мира будет погибать каждый день. А теперь давайте оценим влияние наших решений относительно режима питания на региональном уровне. Предположим, вы живете в таком штате, где ощущается острый недостаток воды. По сути, как утверждают ученые, в 21 веке вода будет на вес золота, одним из самых ценных и дефицитных ресурсов. Как это может случиться на планете, большая часть которой покрыта водой? Причину можно найти в нашей невероятно несовершенной системе управления этим жизненно важным ресурсом. В частности, проблема связана с производством мяса. Представьте только, количество воды, необходимого для того, чтобы выкормить одного бычка, хватило бы для затопления американского эсминца. В Калифорнии мы упорно боремся за бережное отношение к воде, предпринимая такие шаги, как отказ от полива газонов пресной водой и установка счетчика воды в туалетах и ваннах. Все эти мероприятия очень важны, но знаете ли вы, что для производства килограмма калифорнийской говядины требуется 25 тысяч литров воды? Это значит, что вы, отказавшись от употребления килограмма говядины, можете сберечь больше воды, чем отказавшись от пользования душем в течение года. Согласно исследованиям экономиста Дэвида Филдса и его помощника Робина Гёра, каждый доллар, который администрация штата расходует на выдачу пособий производителям животноводческой продукции в виде субсидий на орошение земель, фактически стоит налогоплательщикам свыше $7 потери в зарплате, более высоких цен за проживание и снижение дохода. Что может сделать один человек, чтобы сэкономить больше воды? Ответ кажется мне очевидным – сократить употребление мяса. Есть повод для последующих размышлений. Знали ли вы, что для производства говядины расходуется больше энергии, чем для любой другой промышленной деятельности в Соединенных Штатах? Процент энергетического сырья, которое США выделяет для производства крупного рогатого скота, составляет треть всего потребления энергии, и количество топлива из полезных ископаемых, необходимое для производства килограмма говядины, по грубым подсчетам, в 39 раз выше, чем требуется для производства эквивалентного по ценности животного белка, содержащегося в соевых бобах. Если бы вы захотели сэкономить энергию, то было бы разумнее подъехать к ресторану на автомобиле, сжигая бензин, чем прийти пешком, сжигая калории, полученные от 100 граммов говядины или мяса цыпленка. А вас не беспокоят атомные электростанции? Если бы мы сократили на 50% потребление мяса, то могли бы полностью устранить необходимость в атомных электростанциях по всей территории Соединенных Штатов или значительно, или полностью сократить ввоз в страну иностранной нефти. И последней проблемой, которая всех нас беспокоит, является голод во всем мире. Зная, что ежегодно от голода умирает 60 миллионов человек, ясно, что настало время пересмотреть, насколько эффективно мы используем наши ресурсы. Помните, что все решения имеют последствия, и до тех пор, пока мы не научимся понимать важность их долгосрочного воздействия на нашу планету, мы будем принимать неправильные решения. Объем продуктов питания, производимых на полугектаре земли, значительно снижается, если эту продукцию составляет говядина. Те же полгектара земли, которые дают 100 килограммов говядины, производили бы 15 тысяч килограммов картофеля. Грубо говоря, разница между питанием одного человека и 160 человек. Те же ресурсы, которые используются для производства килограмма говядины, могут давать 10 килограммов зерновых. Площадь земли, необходимая для обеспечения пищей в течение года одного человека, питающегося мясом, составляет около 2 гектаров, а для вегетарианца, потребляющего также молочные продукты, требуется 20 соток. Для абсолютного вегетарианца необходимо всего 7 соток. Другими словами, 40 соток достаточно для прокормления в 20 раз большего числа людей, питающихся вегетарианской пищей. 40 тысяч детей умирают от голода ежедневно, но у нас есть возможность накормить их, если бы мы умели более эффективно управлять своими ресурсами. И более того, если бы каждый американец сократил потребление мяса всего на 10%, число людей, которых можно было бы прокормить, используя ресурсы, высвобожденные от содержания все возрастающего количества крупного рогатого скота, составило бы 100 миллионов. Этих продуктов питания было бы достаточно, чтобы прокормить каждого голодающего мужчину, женщину и ребенка. И еще бы осталось. Ясно, что нам еще приходится иметь дело с политической проблемой распределения, но и при этом условии этих продуктов все равно хватило бы. И, наконец, одним из наиболее важных приоритетных ресурсов, которые мы истощаем в результате нашей привычки есть мясо, является пахотный слой почвы. Природе требуется 500 лет, чтобы создать 2,5 сантиметра плодородной почвы. А мы в настоящее время теряем эти 2,5 сантиметра каждые 16 лет. Два столетия назад наша страна имела 52 сантиметра плодородного слоя почвы, а сегодня мы имеем только 15. Потеря этого слоя почвы, непосредственно связанная с производством мяса крупного рогатого скота, составляет 85%. Без соответствующей толщины плодородного слоя технологическая цепь создания пищевых продуктов разрушится, а вместе с ней и сама возможность нашего существования. По мнению Джона Робинса, решение относительно того, что подавать сегодня на обед, может оказать огромное влияние на глобальные процессы. Оно приводит в движение целый ряд событий и мероприятий, которые формируют качественный уровень жизни на Земле. Вы, возможно, спросите, как может один человек придать иной оборот такой огромной проблеме? Джон утверждает, что эту битву можно было бы выиграть и не на капиталистском холме или в кабинетах министерств, а благодаря поведению каждого отдельного человека. Если бы покупатель в супермаркете, останавливаясь у витрины с мясом и выбирая кусок бифштекса ценой $3.98 за полкилограмма, осознавал, что держит в руках чрезвычайно дорогостоящую иллюзию. За этим ценником скрыты леса, обреченные на уничтожение, водные ресурсы, плодородный слой земли для наших детей и их будущей окружающей среды. И взглянув на этот кусок мяса, каждый должен сказать: «Это стоит слишком дорого». Реальная сила лежит в тех решениях, которые мы принимаем в супермаркетах, ресторанах и на своей домашней кухне.